Многоразличная земная служба наша Царю и Отечеству есть образ главного, долженствующего продолжиться вечно служение нашего Царю Небесному. Ему-то прежде всего мы обязаны верно служить, как истые рабы Его по творению, искуплению и промышлению. Думают ли об этом слуги земного Отечества? А надобно думать. Земная служба есть испытательная, приготовительная служба к служению на небесах. О, мали был еси верен, над многими тебя поставлю.